смотри, их уже почти не видно. Действительно? Как быстро они несутся. Подожди, успокойся, мой мальчик, так верно надо. Дик, смотрите, на шлюпке вымпел. Что это значит? Это сигнал следовать за ними. Геркулес, друзья, поднять все паруса! Есть, капитан Дик, только ветер чересчур слаб. Дик, мама, этот полосатик бросился на них. О, боже, Дик, смотрите, что это? Мамочка, страшно. Мамочка, мамочка, ты не бойся, не бойся, они его заколют. Смотри, они размахивают большими пиками. Увернулись! О, боцман наш ловкий парень! Я не знаю, кто бы мог лучше управлять его шлюпкой! Браво! Браво! Дик! Полосатик снова бросился на них! А черт! Что же это? У боцмана сломалось кормовое весло! Ах, черт, мы не успеем подойти! Боже мой! Там вода кипит, как в котле. Я ничего не вижу. Где же шлюпка? Боже мой, только мелькает хвост этого чудовища. Мама, мамочка, это они его доколют, а? Они скоро его убьют. Мамочка, ну скажи, они скоро его убьют. Подожди, маленький, подожди. Скоро, скоро, детка, скоро. Дик, Дик, как будто атаки животного ослабели. Дик, почему вы молчите? Дик, я совсем не вижу шлюпки. Дик, где же они? Где же Дик? Мама, мама, я хочу, чтобы капитан Гуль и все матросы скорее вернулись. Мама. Господи, спаси их души. Они уже никогда не вернутся. Мой мальчик. Гибель капитана Гуля и всей команды потрясла пассажиров Пилигрима. Когда Пилигрим подплыл к месту катастрофы, даже обломков шлюпки не было видно на волнах. Надо было подумать о том, как продолжать плавание дальше. Как добраться до родных берегов без опытного водителя капитана Гуля, без его верных матросов? Вокруг расстилалась бескрайняя пустыня Тихого океана, и бриг Пилигрим казался маленькой одинокой скорлупкой, затерянной в волнах. Он мачтой наши гнёт, друзья, и мчатся корабли. Глядим в подзорную трубу на берегах вдали. Дик Сен долго неподвижно стоял на палубе. Да, он обязан заменить теперь капитана, боцмана, весь экипаж. Правда, здесь были пятеро негров, преданных, честных и храбрых людей, но они никогда не были моряками. Дик, судьба корабля в твоих руках. Ах, миссис Уэлден, как я жалею, что мало учился у капитана Гуля. Он в любую минуту мог сказать, где находится корабль, каково его направление. А для меня это загадка. Но, мой мальчик. Чего? Капитан поручил мне корабль, и я приведу его к родным берегам. Я верю, ты спасешь корабль и всех нас. Я сделаю все, что в моих силах. Я... Негр, что вам нужно? Вы хотите говорить со мной? Нет. Я хотел бы поговорить с капитаном Гулем или хотя бы с боцманом. Но ведь вы знаете, что они погибли. Поэтому я хочу знать, кто будет капитаном судна. Я. Вы? Пятнадцатилетний капитан. Вы слишком много на себя берете. Да, 15-летний капитан. Такова воля покойного капитана Гуля. Я не могу позволить рисковать жизнью миссис Уэлден, ее прекрасных людей, ребенка. Вы не раз говорили... Вы приведете корабль гибели. Негро, вы... Беру командование корабля на себя. Но вы сами не раз говорили, что никогда не плавали в море. Ну, мальчик! Довольно, Негро. Оставим этот спор. На Пилигриме есть капитан. И это Дик Сэнд.